Проводив Шрайбера, Гримм активировал все решетки в комнате и заперся внутри. В конце концов, это место было территорией ассоциации адептов. Это было не лучшее место, чтобы заниматься более деликатными и личными делами. Тем не менее, с теневым демоном в качестве его охраны, его безопасность была в основном гарантирована. Первое, что сделал Гримм, войдя в комнату, это провел всесторонний самоанализ. Он лежал на своей роскошной кровати, и его сознание мгновенно погрузилось в глубины сознания. Сродство Гримма было огненным элементом, поэтому его разум принял форму бескрайнего моря пламени. Костры горели беззвучно, весь мир казался багрово-красным. Красный кристалл парил над пламенем в центре этого мира. Он оставался неподвижным, независимо от того, как бушевало и горело пламя внизу. Он просто стоял там, молчаливый и мирный. Однако, когда вы приближались к кристаллу, вы могли видеть беспорядок в его структуре через бесчисленные гладкие грани. Казалось, что внутри заключен ужасающий мир огня. В этот момент три руны закона, все еще горящие золотым пламенем, спустились с неба. Они остановились возле красного кристалла и начали дико кружить вокруг него, как будто ища свое правильное положение. Когда ментальное сознание Гримма снизошло на этот странный мир, весь мир начал оживленно пузыриться. Ядро сознания не было физическим местом, которое существовало. Вместо этого это была ментальная проекция, сформированная из слияния души, плоти и сознания высокоинтеллектуальных форм жизни. Его существование было невероятно важным для разумного существа. Если для адепта очищение тела самым важным было усвоение плоти своим ментальным сознанием, то для адепта элементума самым важным было усвоение души своим ментальным сознанием. Вот почему адепты очищения тела искали бессмертное тело, используя всевозможные средства для многократного совершенствования своей физической формы, в конечном счете вковывая само свое сознание в свою плоть. Они создавали единое «я» через мощное и бессмертное тело, чтобы достичь более высокого уровня существования. Между тем, большинство адептов элементума не могли меньше заботиться о своих физических телах. Они сосредоточились исключительно на укреплении своей души и ментального сознания, чтобы достичь бессмертной души, свободной от ограничений физического тела. Однако душа и ментальное сознание, в конце концов, были нематериальными вещами. Им по-прежнему требовался носитель или что-то вроде контейнера. Ядро сознания, проецируемое разумом адепта элементума, было особым вместилищем, в котором хранились душа и сознание человека. Таким образом, даже если бы их физическое тело было полностью разрушено, они могли бы продолжать существовать в состоянии чистой энергии. В частности, после превращения в адептов принципа проецируемому ядру сознания больше не нужно будет быть вместилищем их души и сознания. Вместо этого он будет заменен планарными законами, которые они освоили. Они разделили свое ментальное сознание на бесчисленные фрагменты и включили их в систему законов планарного мира. При этом их души станут поистине бессмертными, пока существует система законов. Даже если их враги полностью уничтожат тело адепта, а потомки адепта будут выслежены и убиты, адепт в конце концов придет в сознание, когда фрагменты сознания в планарных законах соберутся вместе. Возьмем, к примеру, Алису. Первая ведьма судьбы покинула мир адептов десятки тысяч лет назад, но ее силы продолжали влиять на волю мира адептов. Был тысячелетний период, когда ее наследие было разорвано. Однако до тех пор, пока сохранялась система законов, фрагменты сознания, оставленные Майсой внутри системы, распространялись по всему миру. Как только эти фрагменты сознания соберутся в достаточном количестве и согласуются с определенными планарными законами, начнется новая битва судьбы. Любой, кто непреднамеренно ассимилировал фрагмент сознания, принадлежащий Майсе, становился носителем ее сознания. Они собирались вместе, ведомые таинственной силой судьбы, и злобно пожирали друг друга. В конце концов, родится новая Майса. Как только эта новая Майса родится, она унаследует всю силу судьбы, которую ведьмы судьбы накопили за время своего отсутствия. Более того, как только она перейдет в пятый класс и вступит в мир адептов, настанет время для слияния новых и старых Майс. Благодаря такому процессу накопления и ассимиляции, Майса смогла непрерывно высасывать из мира силы судьбы адепта, даже после того, как покинула этот мир десятки тысяч лет назад. Паразитировать на насекомом, которое оно давным-давно изгнало из этого планарного мира, очевидно, мировое сознание не могло этого допустить. Таким образом, после нескольких циклов он, наконец, отомстил. Он мстил руками Алисы, намереваясь вырвать Майсу из этой бесконечной битвы судьбы, изменить законы судьбы и избавиться от нелогичных частей, угрожавших миру адептов. Мировое сознание не имело конечностей, о которых можно было бы говорить. Естественно, у него не было средств выполнить такую задачу самостоятельно. Вот почему он решил приютить Алису и Грима, которые противостояли Майсе. Он полагался на них, чтобы выполнить эту монументальную задачу для себя. Если Грим только отчасти осознавал это, то теперь он лучше понимал эту миссию, возложенную на него теперь, когда он перешел в четвертый класс. Его связь с мировым сознанием становилась все сильнее по мере того, как он продвигался вперед. Когда Грим полностью погрузился в ядро своего сознания, он мог ясно ощущать эмоции мирового сознания, его радость, гнев, беспокойство и ожидание. В конце концов, мир адептов был слишком велик. Его планарное сознание не могло быть столь же чувствительным, острым или отзывчивым, как обычная форма жизни. Он больше походил на гигантского младенца, передающего свои эмоции через инстинкт, не способного связно выражать свои мысли. Однако в подсознании мира адептов Грим считался одним из своих. Это было невероятно очевидно на пути роста и развития, который Грим испытал до сих пор. Когда сознание Грима спустилось к ядру, это проецируемое пространство, казалось, обрело собственную жизнь. Волны огня хлистали из моря пламени. Все пространство яростно пылало, готовясь к появлению души Грима. Сознание Грима появилось над кристаллом. Он посмотрел на этот шумный мир огня и без колебаний начал материализовывать остальные руны закона. Увеличенная дальность стрельбы, повышенная эффективность огня, проникновение огня, невидимое пламя, взрыв огня, критические пожары, хрупкость огня и устойчивость огня. 8 необычных рун, содержавших утонченные законы огня, начали непрерывно кружить вокруг красного кристалла, время от времени сталкиваясь с ним и вызывая появление искр. Их движения заставляли ядро сознания слегка дрожать, в результате чего сам мир огня становился дестабилизированным. Если бы рунам закона было позволено таким образом столкнуться с ядром сознания, пространство сознания начало бы распадаться. Даже такой талантливый, как он, Грим пострадал бы от такого случая. Естественно, он не будет просто стоять и смотреть, как это происходит. Он вытянул свой ментальный придаток вперед, пытаясь направить эти руны закона в ядро сознания. К сожалению, было невероятно трудно заставить их спокойно ассимилироваться с ядром сознания. Это было почти так же, как если бы между каждой из этих рун было сильное отталкивание. Чип, что происходит? Почему они так сильно отталкивают друг друга? Разве это не огненные законы, которые я материализовал? Грим не мог понять, что происходит. Гудок. Хозяин упустил лучшую возможность усвоить закон рун. Лучшая возможность. Когда же это будет? Когда ты овладел своей первой руной закона. Другие адепты не могут освоить несколько рун закона за короткое время. Они способны своевременно сливать свои руны закона со своим сознанием каждый раз, когда осваивают новую. Затем они обуславливают свое ядро сознания, чтобы принять следующую руну через длительный период адаптации, с помощью зелий. Ассимиляция рун закона также намного проще и безопаснее. Хост получил большое количество рун закона посредством вычислений. Если вы решите усвоить сразу 8 рун закона, то трудность будет в 8 раз больше, чем у среднего адепта. Черт возьми, Грим наконец понял, где он ошибся, как только услышал объяснение чипа. Глава 1253. То, что люди обычно делали в 8 отдельных случаях, Грим пытался сделать все сразу. Неудивительно, что усвоение этих рун закона казалось таким трудным. Грим вздохнул. Он мог только надеяться на чип. Чип, произведи поиск, чтобы узнать, есть ли какое-нибудь решение этой проблемы. Эта возможность для переселения души драгоценна. Я не хочу тратить его впустую из-за глупой ошибки. Гудок. Трудность ассимиляции проистекает из души хозяина. Он не находится на пике четвертого уровня и недостаточно силен, чтобы связать 8 рун закона. Есть два решения. Первое. Отказаться от большинства рун закона и ассимилировать только некоторые из них. Учитывая текущий дух носителя, предел ассимиляции 4 руны закона. Грим молча слушал. Он очень хорошо знал, что в данный момент у него было только 44 очка духа. Каждый пункт увеличения его духа после 4 класса позволит ему принять еще одну руну закона. К тому времени, когда он достигнет пика 4 класса и соберет 10 рун закона, у него будет возможность ассимилировать их все и создать свой собственный закон огня. Когда это произойдет, Грим успешно перейдет в пятый класс. Это также означало, что законы, которые Грим будет контролировать в пятом классе, не будут законами огня, принадлежащими какому-либо конкретному плану. Скорее, эти законы были бы принципами, принадлежащими ему одному. Это позволяло адептам пятого класса вырваться за пределы материальных планов и высвободить разрушительную силу, намного превосходящую ту, которую мог вынести материальный план. Отказаться от некоторых рун закона, это не окажет на меня отрицательного влияния, не так ли? Осторожно спросил Грим. Гудок. Брошенные руны закона исчезнут, и воинство забудет их. Кроме того, существует предел тому, сколько раз ядро сознания может быть изменено. Этот предел сильно коррелирует с силой души и устойчивостью ментального сознания. Если эти факторы ниже среднего, то количество раз, когда сознание может выдержать модификацию, будет уменьшено. Грим был потрясен, он не мог не спросить. В томах неоднократно упоминается предел в потенциале развития. Связано ли это ограничение с тем, сколько раз ядро сознания может быть изменено? Судя по информации, хранящейся в настоящее время в базе данных, предсказание ведущего имеет 97-36% вероятности быть правильным. Адепты, чьи потенциальные пределы оцениваются как промежуточная четвертая степень, весьма вероятно ограничены, потому что их ядро сознания может принять только 5-6 модификаций. Это очень далеко от 10 модификаций, необходимых для продвижения в пятый класс. Я понимаю. Теперь я, наконец, знаю, что именно означает так называемый предел потенциала. Грим вздохнул. Личные качества человека, сила его души и врожденный талант. Эти факторы определяют силу ядра сознания, которое, в свою очередь, ограничивает, как далеко они могут зайти. Похоже, что адепты четвертого класса, у которых было сознание активно укреплять свое тело и душу, были правы в этом. Гудок. Врожденные условия являются главным фактором, определяющим силу ядра сознания. Оптимизация и корректировка позже в жизни могут лишь немного улучшить талант. Она не может изменить чью-то судьбу в своей основе. А как же тогда я, чип? Ты можешь определить предел моего потенциала, Гудок. Из-за пределов чипа сканирование может оценить только предел хоста выше пятого класса. Более детальный анализ требует, чтобы хозяин поддерживал расчеты с большим духом. Кстати говоря, вы упомянули, что у нашего нынешнего затруднительного положения есть два выхода. А что такое второй, Гудок? Если хозяин не желает отказываться от рун закона под рукой, хозяину потребуется мощное ядро, чтобы выдержать ответную реакцию ассимиляции закона вместо хозяина. Единственный предмет, отвечающий этому условию, находящийся во владении хозяина, это «шар бога огня», — воскликнул Грим. В то же время он мгновенно понял значение уведомления чипа. Просто с тех пор, как он продвинулся по службе, прошло слишком мало времени. 80 лет накопления и приспособления были очень долгим сроком для обычного смертного, но все же слишком коротким для адепта четвертого класса, чья жизнь могла длиться 1000 лет. Всего за 80 лет Грим продвинулся вперед на 500-600 лет. В этот момент его дух вместо этого стал ограничивающим фактором, сдерживающим его. Этот процесс он просто не мог торопить, поскольку его дух был недостаточен, чтобы выдержать усвоение 8 рун закона. Тогда он просто использовал шар бога огня, чтобы заменить его. Шар пятого класса бога огня, чтобы заменить среднего адепта огня четвертого класса. Этого было более чем достаточно. Грим не мог не колебаться, рассматривая оба варианта. Во-первых, он должен был ассимилировать руны с помощью своей собственной силы, отказавшись при этом от 4 рун. Второй, заменить себя сферой бога огня и ассимилировать все 8 рун закона в сферу. Чип, какой вариант лучше? Гудок. С учетом будущего развития принимающей страны предлагается принять первый вариант, отказаться от 4 законов огня. Как вы сказали, если я откажусь от этих законов, я забуду их навсегда. Это 4 закона огня. Обычному адепту было бы трудно получить хотя бы один закон, а вы хотите, чтобы я отказался от 4 из них. С какой стати? Судя по имеющимся в настоящее время данным, предпосылкой для перехода в пятый класс является обладание достаточным количеством плоских законов, а затем объединение их в принципиальную силу, которой владеют сами адепты. Следовательно, базовые законы огня, которые хозяин выбирает для ассимиляции, будут определять конечный уровень мощности основных огней после ассимиляции и продвижения. Значит, Ты хочешь сказать, что я не могу просто усвоить любой закон огня? Я должен готовиться к своему будущему продвижению и адаптировать свои законы, выбирая только те, которые соответствуют моим требованиям. Да, точность этой теории достигает 86-93%. Принцип огня, который хозяин сможет материализовать в будущем, напрямую соотносится с законами огня, которые хозяин выбирает для усвоения сейчас. Если усвоенные законы огня противоречат друг другу на фундаментальном уровне, то в будущем они ослабят силу принципа огня. Выслушав теорию чипа, Грим мгновенно понял, почему три основные организации адептов всегда были более могущественными, чем независимые адепты и организации. Наиболее фундаментальной причиной, вероятно, была разница в наследии и накоплении. Если бы адепт четвертого класса, как Грим, родился в трех главных организациях адептов, он получил бы инвестиции ресурсов и надлежащее руководство в тот момент, когда он продвинулся. Никогда не было бы случая, вызванного таким простым делом, как это, когда Грим получил семь законов огня и даже не попытался ассимилировать одну руну закона в свое ядро сознания. Такое могло случиться только в таком хаотичном месте, как Зинтарим. Главные кланы монополизировали высокосортные знания и технологии литья. У обычных адептов не было никого, кто мог бы помочь им в их продвижении. Они были похожи на слепцов верхом на лошадях, которые выживают только благодаря удаче. Даже Грим допустил такую дорогостоящую ошибку из-за отсутствия руководства и помощи. Чип, как мне выбрать между этими восемью законами огня? Неужели нет способа составить систематический план на будущее? Гудок. Хозяин должен сделать выбор прямо сейчас. Выбирайте между восемью рунами закона, исходя из будущего пути развития носителя. Будьте конкретнее. Огонь – чрезвычайно живой и неистовый элемент. Он является одним из четырех основных элементов и обладает огромным потенциалом и силой. Однако существуют и другие пути развития огня. Например, взрывной стиль, сосредоточенный вокруг взрывной силы огня, разрушительный стиль, сосредоточенный на непрерывном повреждении огнем, партизанский стиль, использующий преимущество мобильности огня, или стиль управления, использующий специальные эффекты огненного элемента. Есть много возможных путей, по которым нужно идти. Предлагается, чтобы хозяин выбрал основное направление продвижения, исходя из предпочтений хозяина и практических условий. Развитие других периферийных способностей и навыков может быть отложено до достижения пятого класса. Грим молча кивнул. До этого момента он не был уверен, как ему следует поступить в пятый класс. Однако, выслушав анализ чипа, Грим, наконец, ясно увидел будущий путь. Теперь он владел восемью законами огня. Среди них увеличение дальности стрельбы, повышение эффективности огня и проникновение огня были основными законами огня, подходящими для любой системы. Невидимое пламя и взрыв огня были спецэффектами, которые помогали контролировать врага. Между тем, хрупкость огня и критические пожары были приспособлены для взрывного стиля причинения огромного ущерба в одном случае. Устойчивость огня была хороша для непрерывного нападения. Судя по законам огня, которыми он в настоящее время обладал, у Грима была приличная основа, чтобы выбрать либо стиль управления, либо взрывной стиль. То, что он выбрал, теперь полностью зависело от его предпочтений. Контроль или взрывная сила. Грим закрыл глаза и задумался. По правде говоря, возможность испытывать такие разочарования была привилегией, которой мог наслаждаться только Грим. Другие адепты четвертого класса элементума были бы вне себя от радости, если бы смогли понять хотя бы один закон элементума. Немногие могли быть такими придирчивыми, как он, планируя свое будущее развитие после пятого класса. Другие адепты элементума брали все, что могли, и усваивали любой закон, который им удавалось усвоить. Никто не заглядывал так далеко в будущее, как Грим. А что они могли получить, перейдя в пятый класс? Все зависело от судьбы. Это была главная причина, по которой адепты изо всех сил старались завоевать расположение планарного сознания. Если бы вы понравились планарному сознанию, вы могли бы получить приличную принципиальную способность. Если бы планарное сознание ненавидело вас, то принципиальная способность, которую вы получили, была бы полным мусором. Как член плоского мира, каждый индивид неизбежно будет подвержен влиянию мирового сознания в той или иной степени. Если Грим предпочитал сражаться лично в своих будущих битвах, то взрывной стиль был тем, что нужно. Однако, если он не хотел идти на такой риск, стиль управления был его лучшим выбором. Он мог просто оставить обиду своим бесстрашным магическим големам. При мысли об этом Гримм принял решение. Наконец он принял решение. Глава 1254. Когда Гримм сделал свой выбор, четыре руны закона, окружавшие красный кристалл, рассыпались без единого звука. Гримм почувствовал жгучую боль в голове, когда руны распались. Законы огня, соответствующие этим рунам, были стерты таинственной силой. Законы были тщательно стерты. Все знания и опыт, которыми обладал Гримм в отношении этих законов, также исчезли. Повышенная эффективность огня, хрупкость огня, критические пожары, устойчивость огня. Эти огненные законы, которые другие адепты огня умерли бы, чтобы добраться до них, исчезли, просто так, от них не осталось и следа. Между тем, четыре оставшиеся руны закона представляли собой увеличенную дальность стрельбы, проникновение огня, невидимое пламя и взрыв огня. Они продолжали кружить вокруг красного кристалла, сформированного из ядра его сознания. Они продолжали дрожать и бороться, отказываясь быть связанными и ассимилированными таким образом. Однако в этот момент в этом пылающем мире внезапно появилось ослепительное солнце, медленно опускающееся с багрового неба над головой. Шар бога огня. Нет, точнее, энергетическая проекция шара бога огня. Управляемый Гриммом, шар проецировал свои силы в его сознание души и медленно приближался к красному кристаллу, который представлял собой ядро сознания. Руны закона отказывались быть связанными. Они все еще боролись со всем, что у них было, и Гримму было трудно слить их с ядром своего сознания. Однако сила шара бога огня была полностью под контролем Гримма. Он без колебаний соединился с красным кристаллом. С помощью этого невероятно могущественного союзника контроль красного кристалла над четырьмя рунами закона значительно возрос. Четыре руны закона слегка задрожали и заскулили, как побитая собака. Однако они не могли изменить свою судьбу, их медленно тянуло к красному кристаллу. Руны закона наконец успокоились. Они послушно приблизились к красному кристаллу и поставили на нем свое клеймо. Ассимиляция рун закона с ядром сознания была обширной модификацией души. Боль и агония этого процесса были непостижимы для того, кто не испытал его на себе. Большинство адептов усваивали эти руны закона одну за другой, с по меньшей мере сотни лет адаптации между каждой попыткой. Следовательно, они не должны были бы страдать от такого сильного воздействия на свою душу. Однако у Гримма не было 300 или 400 лет, чтобы медленно разобраться с этими рунами. Вот почему он вызвал энергетическую проекцию шара и использовал ее силу, чтобы связать четыре руны закона, заставляя их послушно слиться с ядром его сознания. Воздействие на душу в процессе ассимиляции также в основном зависело от проекции сферы. Иначе Гримм никак не смог бы вынести такую боль. Модификация ядра его сознания представляла собой улучшение силы его души. Даже если боевая доблесть Гримма пострадает в краткосрочной перспективе из-за потери нескольких законов огня, этот процесс будет иметь огромные преимущества для его потенциала и его будущего пути. Кроме того, Гримму помогали чипы шар бога огня. Ему было в 100 раз легче постигать новые законы, чем среднему адепту элементума. Однако с тех пор, как он определился со своим будущим путем, он больше не мог безрассудно развивать любой закон огня, который он выбрал, как это было в прошлом. Этот процесс с ассимиляцией занял у Гримма 27 дней. Несмотря на свои 34 очка телосложения, Гримм почувствовал головокружение, когда наконец вышел из своей комнаты. Однако вознесение его души после усвоения рун закона сделало разум Гримма более ясным и сильным, чем когда-либо прежде. То долгожданное ощущение силы, которое он ощущал в глубине души, опьяняло его. Его дух по-прежнему находился на уровне 44 баллов, без какого-либо увеличения. Однако контроль его души над телом и ментальным сознанием улучшался не по дням, а по часам. В этот момент казалось, что Гримм обладает душой главного адепта, заключенной в теле адепта элементума. Его тело было все тем же телом, и его ум был все тем же умом. Однако контроль его души над огнем и понимание тайн огня улучшились на целый уровень. По правде говоря, сила души Гримма все еще была далека от силы истинного адепта 5-го класса. Тем не менее, он был все еще более мощным, чем средний адепт 4-го класса. Эти преимущества не были очевидными или видимыми, но они значительно повлияли бы на будущее развитие Гримма. После целого месяца, проведенного в полной неподвижности, без отдыха и еды, дух Гримма, несомненно, ослаб. Однако на его несколько бледном, но красивом лице была написана радость. В глубине его черных глаз вспыхнул пугающий красный блеск. Несколько искр за пределами магического барьера привлекли его внимание, когда он вышел из комнаты. Магические послания. Грим на мгновение заколебался, прежде чем помахать рукой. В магическом барьере появилось небольшое отверстие, и эти случайные искры света немедленно устремились к нему. Грим протянул руку вперед, когда сообщения приземлились на его ладонь, превратившись в нематериальные потоки сознания, которые слились с его разумом. Незнакомый голос прозвучал в его голове. «Адепт Грим, меня интересует кое-что, находящееся в вашем распоряжении. Я с нетерпением жду встречи с вами лично. Адепт Грим, у меня также есть кое-что, что может вас заинтересовать. Почему бы нам не договориться о встрече? Адепт Грим, я Абиола. Я очень надеюсь увидеть вас. В чем дело, адепт Грим? Встреча между нами, безусловно, будет полезна для вас. Пожалуйста, дайте мне ответ как можно скорее. Я уже схожу с ума. Как ты мог уйти в уединение сейчас? Это Абиола. Я все еще жду от тебя вестей. Прошло 15 дней. Почему ты до сих пор не вышел? Не забудь связаться со мной, как только выйдешь. Все эти послания были от адепта по имени Абиола. Грим видел, как менялись их эмоции от сообщений, от спокойствия к беспокойству и, наконец, к тревоге. Похоже, неожиданное уединение Грима чуть не свело с ума адепта четвертого класса. Абиола, Грим слегка нахмурился. Чип мгновенно проецировал основную информацию об этом адепте Абиоле в его мозг. Старейшина ассоциации адептов. Адепт четвертого класса. Призыватель. Несмотря на то, что информация была грубой и простой, Грим уже догадывался о цели встречи с Абиолой. Единственное, что он открыл с тех пор, как прибыл в ассоциацию адепта, что могло привлечь этого призывателя, было то, что, честно говоря, Грим не слишком стремился к такой сделке. В конце концов, на его уровне было очень мало вещей, которые могли бы привлечь его желание. Более того, у него уже был шар бога огня и либрам мудрости, который ему еще предстояло полностью поглотить. Только эти два предмета пятого класса делали его гораздо более могущественным, чем большинство адептов четвертого класса. Грим не испугался бы, даже если бы столкнулся с первоклассной электростанцией четвертого класса. Даже здесь, в самом сердце ассоциации адепта, Грим был уверен, что сможет сбежать, если только ассоциация не будет открыто враждебна ему. Он мог бы сбежать живым, если бы его не окружали десятки адептов четвертого класса и не подавляла башня адептов высшего класса. Вот истинная причина, почему Грим так бесстрашно пришел сюда. Грим не был особенно увлечен этой просьбой о встрече. Он поднял руку и понюхал свой слегка вонючий халат. Он повернулся и без колебаний направился в ванную. 4 часа спустя освеженный Грим открыл свой барьер, голодный и ищущий еду. Он призвал слуг башни и приказал им доставить роскошный пир волшебного мяса. Адепты четвертого класса, в частности адепты элементиума, в основном достигли некоторой степени элементизации своих тел. При необходимости они могли просто пожирать магические кристаллы, чтобы поддерживать или пополнять свои энергетические запасы. По сравнению с магическими кристаллами, в пище было просто слишком мало энергии. Чтобы адепт четвертого класса мог восполнить свои ужасающие энергетические запасы, ему пришлось бы съесть несколько тонн пищи. Более того, большинство продуктов содержали лишь фрагменты жизненной энергии. Энергия, необходимая для преобразования пищи в высокоэнергетические вещества через неэффективную пищеварительную систему человека, была огромной. Адепты четвертого класса могли восстановить свою истощенную энергию, только потребляя плоть высокоэнергетических магических существ. Охотиться на таких животных тоже было довольно трудно и утомительно. Однако, будучи крупнейшей организацией адептов в мире адептов, ассоциация адептов имела множество планов ресурсов. Поскольку магические существа Шварцвальда были слишком сильны и их трудно было поймать, они просто перешли на меньший уровень и разводили более слабых магических существ как домашний скот. Целый план, посвященный разведению этих магических существ, позволил их численности увеличиться в геометрической прогрессии. Очевидно, существовали искусные партии, ответственные за сбор урожая этих специально выведенных магических существ. Таким образом была построена целая система сбора высокоэнергетической пищи. Если бы Грим не основал аванпост в Лансе и не получил постоянный запас драконьего мяса, он не смог бы построить такое крепкое тело. Однако как раз в тот момент, когда Грим приступил к своему пиршеству, За дверью появился незваный гость. «Адепт Грим, это Абиола. Ты ведь должен меня сейчас видеть, верно?» Грим на мгновение заколебался, уловив послание Абиолы. Наконец он открыл дверь в комнату. Эта комната принадлежала наблюдательной башне. Это было свойство ассоциации адепта. Однако, как гость ассоциации, эта комната считалась личной территорией Грима, пока он оставался здесь. Даже имея титул старейшины ассоциации, Абиола не мог войти в нее силой. Это была элементарная вежливость между адептами. Внезапно дверь отворилась, и в комнату вошел мускулистый мужчина. Он увидел, как Грим набивает рот, и на мгновение замер. Затем на его лице появилось выражение понимания. Идеальная синхронизация. Я тоже проголодался. Как насчет того, сэр Грим, не могли бы вы угостить меня едой? Абиола был явно прямым человеком. Его громкий голос разнесся по всему залу. Глава 1255. Через мгновение на другом конце длинного стола появились еще один стул и набор столовых приборов. Абиола тоже принялся за еду. После почти часового пиршества Гриму наконец удалось унять жгучий голод в желудке. Сердце принципов неистово билось, перекачивая чистую огненную энергию в каждый дюйм его тела. По сравнению с предыдущим, огненная энергия, исходящая из сердца принципов, была менее плотной. Однако аура закона энергии была гуще, чем когда-либо. В какой-то степени она достигла уровня святости. Священное означало для адептов нечто совершенно иное по сравнению с тем, что это слово означало в мире богов. Священный не было описанием величия или святости. Это было описание чистоты и совершенства. После устранения менее важных законов огня пламя Грима стало более чистым и утонченным. Теперь они стали напоминать принципиальные пожары. В этот момент Грим пошел по тропинке, очень похожей на тропинку короля огня Грамса. Адепт Абиола был человеком прямолинейным. Он ел от души, время от времени поглядывая на Грима. «Адепт Грим, вы практиковали какую-то особую магию? Почему ваша аура так резко изменилась?» Он не мог не спросить, понаблюдав некоторое время за Гримом. «Если бы не поток твоей души, я бы не смог тебя узнать». Грим улыбнулся в ответ на прямой вопрос Абиолы. «Возникла какая-то проблема с моей душой, вот почему я должен был срочно уйти в уединение. Теперь, когда я решил проблему с моей душой, вполне естественно, что моя аура немного изменилась. Проблемы с твоей душой? Ты сумел удержать Оливию в обороне, пока была проблема с твоей душой. Разве это не означает, что вы легко победили бы ее, если бы не было никаких проблем? Ха-ха-ха. Если Оливия услышит об этом, она, вероятно, попытается бороться с тобой снова и снова. Это не совсем так. Я имел дело только с небольшой проблемой в моей душе», сказал Грим. «Это не сильно влияет на мою силу в бою. Я не смогу получить слишком много преимуществ, даже если снова буду драться с Оливией». Абиола явно не до конца поверил в скромность Грима. Он уставился на Грима. После долгой паузы он вздохнул. «Какая разница, правду ты говоришь или нет? Это не имеет ко мне никакого отношения. Домналу может быть не все равно, слабый ты или сильный. Оливии может быть не все равно, но я. Абиола заботится только об Абиоле. Меня больше ничто не беспокоило». Услышав восклицание Абиолы, Грим наконец решился задать вопрос. «Сэр Абиола, могу я узнать, почему вы так спешили навестить меня?» Абиола, казалось, воспрянул духом, когда услышал вопрос Грима. Его большие круглые глаза смотрели прямо на Грима, когда он настойчиво потирал руки. «Я слышал от Абиолы, что у тебя в руках яйцо божественного существа пятого класса». Грим молча кивнул. «Действительно, у меня есть такое яйцо». Тогда Абиола казался еще более взволнованным. «Можно мне взглянуть?» Грим поднял голову и посмотрел на Абиолу. Он взмахнул рукой, и пламя собралось в полуметровое зеркало. Изображение в зеркале непрерывно перемещалось между несколькими предметами, пока наконец не остановилось на большом белом яйце. Грим толкнул, и зеркало медленно поплыло к Абиоле. Яйцо, которое было спрятано в комнате далеко в огненном троне в центральных землях, появилось так близко через зеркало. Абиола даже мог видеть магические узоры на его панцире и чувствовать его ауру. Увидев этот удивительный предмет, о котором он мечтал, Абиола отбросил всю свою элегантность и этикет. Он бросил столовые приборы на землю и придвинул к себе зеркало. Затем он начал произносить заклинания, чтобы проверить некоторые вещи. К сожалению, условия его обследования были слишком грубыми. Было не так уж много методов, которые он мог использовать для проверки. Тем не менее, после простого подтверждения существования яйца и его энергетических уровней, На грубом лице Абиолы появился след дикой радости. Это яйцо какой-то птицы, атрибут молнии, жизненная сила все еще довольно сильна. Мать этого яйца, должно быть, перешла в пятый класс с более 200 лет назад. Поздравляю, адепт Грим. Вы, должно быть, победили это божественное существо, когда оно было в ослабленном состоянии, высиживая это яйцо. Иначе было бы нелегко заполучить в свои руки яйцо божественного существа пятого класса. Даже ассоциация адепта не смогла бы справиться с такой задачей. Как и следовало ожидать от опытного адепта четвертого класса, Абиола сумел извлечь много информации из ограниченного числа подсказок. Он мог описать это так подробно, что казалось, будто он видел, как все рушится. Даже Грим не мог не впечатлиться. По правде говоря, Гриму очень повезло, когда дело дошло до этого случая. Самолет Сивудс был меньшим самолетом, принадлежащим ассоциации Зентарим. Попытки Зентаримской ассоциации покорить планету несколько раз срывались, и все из-за этого божественного создания. Однако даже они не ожидали, что с божественным существом пятого класса Грим и теневой демон так легко справятся. Завершение этой битвы действительно наполнило сундуки Грима до краев. «Адепт Грим, я хочу это яйцо». Абиола опустил голову и на мгновение задумался, прежде чем наконец высказаться. Грим ничего ему не ответил. Вместо этого он просто спокойно смотрел на адепта. Это было яйцо божественного существа пятого класса. Нетрудно было представить себе его действительную ценность. Даже если существо, рожденное из этого яйца, не будет пятым классом при рождении, у него есть возможность перейти в пятый класс. Такой предмет был сравним с камнем Лайтфайра только по стоимости и качеству. Однако, в то время как камень Лайтфайра мог быть немедленно использован, это яйцо требовало вылупления и дальнейших инвестиций. Количество усилий и ресурсов, необходимых, чтобы вырастить это существо до зрелости, было бы поразительным. Однако это яйцо также представляло собой возможность владения могущественным божественным существом с потенциалом достижения пятого класса. Это был бы отличный выбор для домашнего животного или волшебного стража. Поскольку Абиола ясно понимал ценность этого яйца, он, несомненно, пришел с предложением достаточной ценности в обмен. Грим просто ждал, когда Абиола сделает ему предложение, способное его тронуть. В противном случае он предпочел бы пожертвовать яйцом и питать свою родословную звездных зверей, как он изначально планировал. По сравнению с его талантами элементума, сила родословной Грима не увеличивала его способности достаточно. Главной причиной этого было то, что Грим только недавно получил свою родословную звездного зверя. Он не полностью использовал ее родословную силу. Таким образом, поиск специальных высокоэнергетических веществ, которые могли бы стимулировать рост его родословной, был достойным вариантом для дальнейшего увеличения его боевой мощи. «Адепт Грим, я торжественно представляю вам бессмертного призрака». Абиола издал протяжный крик, когда из воздуха появилось духовное существо, излучающее ауру смерти. Это существо представляло собой колеблющееся облако белого дыма. В клубах дыма слабо проступило женское лицо. Неземной крик скорби эхом отозвался в комнате, когда он появился. Каким бы твердым ни был ум Грима, он не мог не почувствовать, как его сознание слегка пошатнулось, когда он услышал это. Это бессмертный призрак среднего четвертого класса. Он будет послушно сражаться за вас, пока вы контролируете его злобное ядро. Как насчет этого, адепт Грим? Вы довольны таким помощником? Абиола с жаром посмотрел на Грима. Грим не ответил. Он просто щелкнул пальцем. Темный металлический голем бесшумно вышел из тени. Его гигантское и тяжелое тело не чувствовало себя неуместным, даже несмотря на то, что оно стояло в такой маленькой тени. На его острые, блестящие металлические когти было страшно смотреть. Очевидно, это была необычная конструкция, сочетающая в себе уникальные характеристики теневых существ и механических големов. Абиола посмотрел на теневого демона, и его слова внезапно оборвались. Затем он удрученно отбросил своего бессмертного призрака. Однако он тут же вспомнил о яйце, и его настроение снова поднялось. Он достал свое второе сокровище. Это шлейф Феникса. Пока ты этого хочешь, я могу быть посредником и помочь тебе заключить магический контракт с Фениксом четвертого класса. Таким образом, вы получите летающего магического зверя четвертого класса. Услышав слова Абиолы, Грим вздохнул. Он прижал палец к лбу, и появился магический контракт. Договор был написан на древнем и таинственном языке драконов. Душевные клейма Грима и герба остались на этом контракте. Более того, Это был не самый распространенный договор о дружбе. Это был договор о принудительном вызове, более известный как договор о рабстве. Абиола снова замолчал. Его лицо сменило цвет с зеленого на белый, а глаза наполнились недоверием. Это был договор о рабстве. Дракон четвертого класса был предметом договора о рабстве. Абиоле казалось, что весь мир вращается вокруг него в этот момент. Казалось, будто маленький островок в его сердце раскалывается на части. Ублюдок. Ну и ублюдок. Этот Грим такой хулиган. Он добыл два невероятных сокровища, и оба они были сбиты как пуля. Даже Абиоле стало неловко за себя. Руины древнего бога. У меня есть координаты могилы древнего бога. Как насчет этого? Вам это интересно? Руины древнего бога. Пробормотал Грим себе под нос. Чип быстро проецировал соответствующую информацию. Древние руины бога не были продуктом мира адептов. Они были чем-то, что пришло из мира богов. Некоторые боги, проигравшие битвы в мире богов, отталкивали свои королевства от планарного мира, чтобы избежать врагов. Их царства будут дрейфовать в глубинах космоса и бесцельно блуждать. Из-за отсутствия веры, чтобы поддержать их, у этих древних богов часто не было выбора, кроме как погрузиться в вечный сон, чтобы выжить. Глава 1256. Боги были величественной, высшей формой жизни. По сравнению со смертными, боги имели бессмертные тела и бессмертные души. Они были практически совершенными существами, которые могли существовать вечно. Однако разочарования и муки богов были также в миллиарды раз больше того, что пришлось испытать смертным. Подобно тому, как у людей были союзники и враги, у могущественных богов тоже были свои соперники и противники. Естественно, врагом бога может быть только другой бог. Если смертный потерпит поражение в войне, он может потерять свой дом, свою семью и умереть трагической смертью. Однако, если бог потерпит поражение в битве, их постигнет куда более ужасная участь. Любой человек, который мог бы стать богом, имел бы бессмертное тело и бессмертную душу. Их можно было бы пытать и унижать миллиарды лет, если бы враги захватили их в плен. Чтобы избежать такого трагического конца, большинство богов пошли бы на самые радикальные действия, столкнувшись с неизбежным поражением. Они разрушат свои собственные царства бога, разрушат свои тела и самоуничтожат свои души. Единственная цель состояла в том, чтобы ни одна их вещь не попала в руки врага. Между тем, те, кто отказался полностью сдаться, предпочли бы самоизгнание. Прежде чем бог будет полностью побежден, они столкнут свое царство бога в бурные глубины космоса, не давая своим врагам преследовать их. Между тем, у них не будет другого выбора, кроме как оставить всех своих верующих в их изначальном плане, оставив их на милость вражеской веры. Без верующих и веры побежденный бог, естественно, утратил бы способность поддерживать свое огромное царство бога. Когда это произошло, единственным вариантом Бога было поддерживать царство Бога в рабочем состоянии с использованием божественных кристаллов, которые они убрали до этого. Сам Бог предпочел бы погрузиться в вечный сон, чтобы уменьшить потребление божественной энергии царством Бога. Таким образом, царство Божие, некогда населенное бесчисленными верующими и святыми посланниками, лишилось всякой жизни. Некогда славное царство Бога превратилось в пустынную могилу. У богов, избравших такой путь самоизгнания, было только два исхода. Вполне возможно, что остатки их верующих, оставшиеся в их изначальном плане, смогут снова восстать из пепла, собрав достаточно верующих и веры, чтобы вернуть блуждающее царство Бога обратно в их мир. Или все верующие будут выслежены, и источник веры будет полностью отрезан. Если бы это произошло, то в тот момент, когда запас божественных кристаллов в царстве Бога подошел бы к концу, царство Бога распалось бы на части. Тогда тело Бога распадется, а их души рассеются в небытие. Некоторые некогда могущественные и почитаемые боги могли иметь огромный запас божественных кристаллов, хранящихся в их божественных царствах. Это могло занять десятки тысяч лет бесцельного дрейфа, прежде чем их царство Бога, наконец, развалится. Однако даже в изгнании боги и их царства не всегда были в безопасности. Царство бога, одиноко блуждающее в глубинах космоса, сквозь бесконечные космические пространства, было пиршеством для хищников из других миров. Конечно, их царства богов также могут быть опасными смертельными ловушками. Если бы этим охотникам случилось приблизиться в нужное время, когда сила изгнанного бога была самой слабой, они смогли бы получить невообразимые богатства и ресурсы. Даже изголодавшийся верблюд был больше лошади. Каким бы разбитым и бедным ни был бог, вы все равно смогли бы найти несколько могущественных артефактов, если бы прочесали все их царства бога. Даже один артефакт был бы более чем стоящим вложением для большинства охотников. Конечно, если бы этим охотникам не повезло и они приблизились к царству божьему, пока изгнанный бог еще обладал какой-то силой, это могло бы быть совсем другой историей. Существовала также нечисть, которая заранее расставляла ловушки и заманивала охотников в эти ловушки с Божьим царством в качестве приманки. В конце концов, ему уже невероятно повезло, что он смог найти разбитое царство Бога, блуждающее в космосе. Вы не можете также надеяться, что Бог в этом царстве Бога будет на их предсмертном дыхании, только ожидая, что кто-то войдет и перережет им горло. Вероятность такого события была слишком мала. Вот почему обнаружение всех руин древних богов представляло собой огромный риск. Руины, возможно, уже посетили бесчисленные охотники, не оставив после себя ничего. Возможно также, что безумный бог намеренно распространял ложную информацию с намерением заманить в ловушку жадных, чтобы убить их всех до единого. Вот почему Гримм оставался невозмутимым, когда Абиола упомянул руины древнего бога, хотя предложение действительно привлекло его. Теперь его путь в пятый класс не мог быть яснее. Все, что ему нужно было сделать, это пройти по этой тропинке. Пересечь границы плана и стать великим адептом было лишь вопросом времени. Отправиться на поиски приключений в руины какого-нибудь древнего бога в этот момент означало просто найти себе неприятности. Честно говоря, даже если бы такие развалины существовали, Гримм предпочел бы исследовать их после того, как перешел в пятый класс. Во всяком случае, с той скоростью, с которой он прогрессировал, продвижение в пятый класс произойдет в ближайшие 300-400 лет. Это время было в основном ничем по отношению к руинам древнего бога. Не было бы никакой проблемы отложить такое исследование. Кроме того, Абиола был старейшиной ассоциации адептов. Он никак не мог раскрыть информацию об этих развалинах, предварительно не предоставив ее ассоциации. Это также означало, что ассоциация адептов должна была организовать собственную исследовательскую группу для раскопок руин. Если бы он вмешался и в это дело, то, несомненно, столкнулся бы с силами ассоциации. Когда это произойдет, они оба будут работать в своих собственных целях, и конфликт будет неизбежен. Возможно, он знал о тревогах Гримма, но Абиола немедленно сказал: «Не волнуйся, ассоциация адепта не будет участвовать в каких-либо раскопках в отношении этих руин». А почему бы и нет? Гримм не мог понять. «Ха-ха-ха, только адепты вне ассоциации, такие как вы, могли бы задать этот вопрос», — гордо ответила Абиола. «Ассоциация нашего адепта имеет бесчисленные ключи ко многим подобным руинам и мистическим мирам. С другой стороны, в ассоциации очень мало адептов четвертого класса. Проверить все эти утверждения, исследовать все эти улики и искать все эти сокровища – это очень утомительная задача сама по себе. Именно поэтому ассоциация сосредотачивает свои силы на изучении наиболее легко раскопанных мест. Что же касается таких загадочных и неизвестных руин, как та, о которой я упоминал, то в настоящий момент у нас нет людей, необходимых для исследовательской экспедиции. Иначе я не предложил бы его в качестве части нашего обмена». Гримм невольно нахмурился. «Как я могу быть уверен, что информация, которую вы мне предоставите, будет точной? Я слышал, что ты в хороших отношениях с той ведьмой на севере», — широко улыбнулся Абиола. «Разве она не может сказать вам, являются ли подсказки, которые я даю вам, реальными или фальшивыми? Более того, разве я похож на парня, который обманывает других людей с помощью фальшивой информации?» Видя, что Гримм заинтересовался, Абиола вынул из кармана потрепанное магическое кольцо и швырнул его в Гримма. «Это кольцо я нашел в потусторонних мирах. Его продавец упомянул, что он пришел из древних руин. Вы можете проверить это у этой ведьмы судьбы и вернуться ко мне, если вы заинтересованы в этой сделке. Я обменяю ключи к местонахождению руин на яйцо твоего божественного создания. Это не должно быть проблемой, а?» Больше Абиола ничего не сказал. Он повернулся и вышел из комнаты Гримма. Гримм потер это выцветшее магическое кольцо странного дизайна между пальцами, наблюдая, как адепт уходит. Его сердце не могло не забиться быстрее. Было бы ложью сказать, что мысль об этих развалинах не тронула его. Любой случайный древний бог был ужасающим существом пятого класса или выше. Тот факт, что их царство бога могли дрейфовать через эти космические системы, нетронутые в течение стольких эпох, был свидетельством их силы в жизни. Такие боги вполне могли быть шестого или седьмого класса, и никто не стал бы спорить с такой оценкой. Если бы Гримм смог ограбить одно царство бога, ему больше не нужно было бы беспокоиться о ресурсах и сокровищах в течение следующих тысячи лет. Он не единственный, у кого карманы набиты до краев. Даже клан Багровых значительно выиграет от прочесывания таких руин. Путь Гримма вперед, возможно, был яснее, чем когда-либо, но ему все еще нужно было подумать о Мэри Элис. Гримм немедленно связался с Алисой, которая была далеко на севере. Обменявшись несколькими словами, Гримм пробил брешь в пространстве и передал волшебное кольцо в руки Алисы. Через мгновение в волшебном зеркале появилась фигура Алисы. «Ты хочешь услышать хорошие новости или плохие?» У Гримма уже был готов ответ, когда он услышал вопрос Элис. «Хорошая новость в том, что древний бог руин действительно существует, а плохая в том, что это ловушка, расставленная нашим старым другом Майсой, не так ли?» Сказал Гримм со вздохом. «Похоже, ты все понял». Алиса мило улыбнулась и ответила. «Честно говоря, Майза проделала очень чистую работу. Я могу только подтвердить, что это кольцо связано с богом смерти. Я не нашел никаких признаков вмешательства со стороны Майсы. Однако тот факт, что эта информация просто так дошла до ваших ушей, и все совпадения, которые привели к этому моменту, соответствуют образу действий Майсы. Поскольку мы уже имеем некоторое представление о том, что происходит, скажи мне, каков твой план? Ты собираешься отвергнуть предложение Абиолы, отклонить предложение? С чего бы это?» Внезапно Гримм усмехнулся. «Если это действительно ловушка, устроенная Майсой, то весьма вероятно, что руины реальны и что внутри этих руин все еще находится настоящий живой бог. В конце концов, она хочет избежать наших подозрений, но это явно ловушка, которую она подстроила. Если мы проследим ее путь, то неизбежно попадем в эту ловушку. А что, если мы не те, кто идет?» Гримм улыбнулся, увидев Алису с открытым ртом, удивленную таким предложением. «Теперь, когда я все с тобой обсудил, я могу быть спокоен. Остальное предоставь мне, я разберусь с этим как следует. Ты действительно собираешься торговать с этим Абиолой? Ха-ха, как я мог не согласиться на такой содержательный обмен мнениями? Не беспокойся, я не настолько глуп, чтобы лезть в эту ловушку. Я не пожалею времени, чтобы выбрать несколько подходящих заменителей, чтобы взять на себя ответственность за нас». Прервав связь с Элис, Гримм еще немного поразмыслил над этим вопросом. Наконец, он связался с Абиолой вскоре после того, как тот ушел. Глава 1257. Три месяца спустя, в том же море пепла, что простиралось на тысячи километров, Гримм вновь встретил могущественного короля огня Грамса. Весь огненный зал едва не вспыхнул в тот момент, когда он достал огненный камень. Костры закона, горевшие на теле Грамса, яростно запылали. Голубое пламя вырвалось из его глаз, как праздничный фейерверк. «Хорошо, просто удивительно. Я знал, что тебе можно доверять, а теперь отдай его мне». Громс встал и сказал своим громким, раскатистым голосом. Гримм не двинулся с места даже после того, как король огня протянул ему свою огненную руку. На его лице появилась странная улыбка. «Милорд, вы не забыли кое-что, прежде чем я дам вам этот камень света?» Гром не смог удержаться и покачал головой. «Вы, человеческие адепты, все такие. Никогда не бывает приятно заключать сделку с вами, люди. Что это? Вы думаете, что мы, огненные существа, будем лгать и обманывать, как вы, адепты?» Громс вынул из своей груди огненный кристалл и бросил его Гримму. «Там записан способ извлечения исходного огня», — крикнул он. «Я знаю, что это такое. Вы можете передать камень Лайтфайра прямо сейчас». Гримм прижал кристалл к лбу и произвел простой осмотр его содержимого. Он удовлетворенно кивнул. Затем он отпустил свою хватку и позволил королю огня притянуть камень к себе. «Очень хорошо, сделка завершена. Теперь вы можете идти». Получив то, что они оба хотели, Гром, очевидно, спешил испытать на себе действие камня Лайтфайра. Он нетерпеливо выгнал Гримма из моря пепла. Гримм не осмеливался оставаться на чужой территории слишком долго. Он тут же открыл портал в огненный трон и исчез с места. Уже одно это показывало причину, по которой так много высокоуровневых адептов любили строить башни адептов, принадлежащие им самим. Неважно, на каком иностранном самолете они летели. Пока межпланетная телепортация на большие расстояния не была ограничена какими-то магическими средствами, Они могли мгновенно преодолевать неисчислимые расстояния и возвращаться домой, ориентируясь по координатам башни. Конечно, такая техника имела очень жесткие предпосылки и требования. Это было возможно только с продвинутыми магическими знаниями и достаточной силой. Способность телепортироваться на большие расстояния в одно мгновение была чем-то, на что были способны только адепты четвертого класса и выше. Первое, что сделал Грим по возвращении, это побежал в свое изолированное измерение за Либрамом Мудрости, который теперь был полностью съеден. Честно говоря, Либрам Мудрости больше не существовал, поскольку был полностью поглощен свитком Вуду. На его месте оказался уникальный магический том, том порчи. Это был ужасно толстый и увесистый том. Обложка его была сделана из драконьей кожи, а страницы скреплены между собой адамантиновыми петлями с острыми краями. Первое, что бросилось в глаза, когда он перевернул страницу, была болезненная зеленая кукла, застрявшая в бумаге. Тело этой куклы было покрыто всевозможными необычными магическими узорами. Реми, дух чумы. Когда свиток Вуду превратился в книгу порчи, Реми стала призванным существом книги. Грим все еще мог вызвать его в любое время, как и раньше, и помочь в битве. Более того, с ростом власти Грима и развитием книги коррупции Реми неожиданно перешла в четвертый класс. В конце концов, он был духовным снаряжением Грима. Он был тесно связан с душой Грима и не мог существовать в этом мире отдельно от своего хозяина. Грим перевернул вторую страницу и с удивлением обнаружил старую ведьму, которую Реми превратил в своего наемного слугу. Тем не менее, старая ядовитая ведьма все еще оставалась в третьем классе. Она не продвинулась вперед, как Реми. Грим продолжал перелистывать страницы и понял, что этот том порчи с тем же успехом можно назвать томом чумы. Весь том был заполнен различными чумными существами, которых Реми собрала и создала. Пока Грим продолжал перелистывать страницы книги, в голове у него зазвенело сообщение чипа. Книга коррупции. Артефакт пятого класса. Она содержит в себе понимание и опыт бога мудрости на материальных планах, пространстве, знании и силе. Она также включает в себя обширную систему чумных существ. Оценки показывают, что он может обеспечить хосту дух плюс 5 и увеличить скорость, с которой хост обрабатывает и переваривает знания. Он также предоставит хозяину дополнительные знания и навыки. Хост сможет преодолеть ограничения специализации и получить доступ к заклинаниям других атрибутов, которые на 2 или более классов ниже, чем текущий класс хоста. Этот артефакт также обладает ореолом яда. Это позволит хозяину автоматически овладеть всеми заклинаниями атрибута яда. ХССС. Грим невольно втянул в себя холодный воздух, сжимая в руках этот испорченный том. Даже с помощью шара бога огня Грим едва мог управлять им. Ему не удалось стереть клеймо бога огня, спрятанное внутри. Однако этот том коррупции был другим. Это было оборудование души Грима. Она целиком принадлежала ему, вывернутая наизнанку. Вот почему книга коррупции пятого класса была способна усилить власть и способности Грима до такой пугающей степени. Не обращая внимания на все остальное, бонус плюс 5 к его духу сам по себе был шокирующим. Было важно отметить, что самое мощное магическое снаряжение четвертого класса могло дать максимум 3 бонусных балла к любому отдельному атрибуту. Между тем, книга порчи содержала 5 дополнительных атрибутивных пунктов, все они были связаны с духом, самым важным атрибутом для адептов. С помощью книги коррупции дух Грима мгновенно взлетел до 49 баллов. Это уже делало его равным тем сверхдержавам четвертого класса. Конечно, улучшения от предметов не были отражением реальной власти Грима. Ему еще предстояло пройти долгий путь, чтобы достичь пика четвертого класса. Однако, когда он вступал в бой, эти 5 дополнительных точек духа поднимали его боевую доблесть до невообразимых высот. По крайней мере, если он когда-нибудь столкнется лицом к лицу с этой адепткой пыток, то сможет сокрушить ее своей подавляющей силой. Кроме того, вторым по значению улучшением, которое обеспечил том коррупции, было преодоление пределов специализации. Грим специализировался на огненной магии у элементия. Это давало ему разрушительную атакующую силу с огненными заклинаниями, но также очень облегчало его противникам противостоять ему. Однако с томом коррупции Грим мог пересечь порог специализации и использовать заклинания другого. До тех пор, пока эти заклинания не превзойдут второй класс, он больше не будет ограничен своей огненной специализацией. Добавление всего спектра магии стихии к его огненным заклинаниям дало Гриму доступ к разнообразным смешанным заклинаниям стихии. Теперь у Грима было гораздо больше возможностей с его методами и приемами атаки. Кроме того, книга коррупции также имела ореол яда сама по себе. Это позволяло Гриму использовать ужасающую ядовитую магию без каких-либо ограничений. Теперь у Грима было еще больше вариантов выбора в бою. Как снаряжение души Грима, том порчи также содержал Реми 4 класса и его армию чумы. Если бы все они были освобождены в бою, Грим мог бы мгновенно собрать армию пушечного мяса, чтобы служить ему. Одних этих преимуществ было достаточно, чтобы продемонстрировать, насколько превосходен артефакт 5 класса по сравнению с магическим снаряжением 4 класса. Грим осторожно достал мифриловую цепь и привязал к поясу томик порчи. В дополнение к шару бога огня, Грим теперь имел в своем распоряжении 2 артефакта 5 класса. По крайней мере, теперь он больше не мог быть побежден другим адептом 4 класса. Подавляющий эффект, которым обладали предметы 5 класса по сравнению с магией 4 класса, тоже нельзя было игнорировать. Когда Грим сражался с другим адептом 4 класса, огненные заклинания, которые он накладывал своим посохом 4 класса, в основном нейтрализовывались силовым полем и сопротивлением противника. Однако, если бы он использовал шар 5 класса в заклинании, урон от огня был бы намного больше, чем если бы он использовал свой посох в одиночку. Это был гарантированный результат обладания артефактом высшего класса. Тщательно убрав испорченный том, Грим смог наконец успокоиться и изучить огненный кристалл, который он получил от Грамса. Гудок. Обнаружение нового потока данных. Хост может принимать указанный поток данных. Запрашиваю инструкции у хозяина. Получать данные? Прими. В следующее мгновение обжигающий поток сознания хлынул в мозг Грима. Быстро поглотил и поглотил его. Гром не солгал. Это действительно была особая техника, используемая для извлечения первичных огней, или огней принципов, как их называл Грим. Более того, после уточнения своего ядра сознания в ассоциации адепта, Грим теперь имел лучшее понимание и понимание принципов огня. Теперь он, конечно, мог бы воплотить их в жизнь. Это было то, что большинство других адептов 4 класса все еще не могли сделать. В соответствии с типичным для адепта огня потоком продвижения, адепт в основном будет занят сбором исходных веществ, чтобы понять законы огня и ассимилировать эти руны закона с их ядром сознания. Основной огонь был чем-то, что они только сформировали позже. Адепт должен был бы сначала собрать достаточное количество законов огня и увеличить их дух до пределов 49 пунктов. Наконец, адепт проводил специальную церемонию, чтобы объединить все законы огня вместе, чтобы сформировать основной огонь. После перехода в 5 класс адепты огня могли распространять эту искру принципиального огня по всему своему телу, позволяя им постепенно привыкать к огню. Затем потребовалось бы еще несколько сотен лет напряженной работы, чтобы изменить их тела и постепенно усовершенствовать исходный огонь. В этот момент Грим получал доступ к техникам и секретам исключительно для адептов 5 класса, как и сам 4 класс. Естественно, это принесло ему огромную пользу. Честно говоря, если бы Грим смог выковать свой собственный принцип огня преждевременно, это значительно расширило бы его возможности. В дополнение к двум артефактам 5 класса, он будет похож на великого адепта 5 класса с внешностью 4 класса. Такая сила сделает его волком среди овец, в то время как он останется среди адептов 4 класса мира адептов. Однако ковать свой основной огонь с его нынешней силой было все еще слишком поспешно. В конце концов, ядро его сознания только недавно претерпело изменения. В краткосрочной перспективе он не сможет выдержать гораздо большего давления. Таким образом, Грим снова ушел в уединение в огненном троне, молча ожидая, пока его ядро сознания восстановится. Это ожидание длилось целых 5 лет. В этот день у Грима зазвонил странный палец-кость. Грим достал звенящую кость, все еще излучающую плотную энергию смерти, и нахмурился. Эта штука была знаком связи, который Лич оставил ему. Тот факт, что Канганас связался с ним сейчас, возможно ли это? Неужели уже пришло время для этой миссии?